Сафо испугалась, увидев обезьян, которых водили по улицам на лентах, и карликов с колокольчиками на шапках, дурачившихся вокруг, исполняя шаги странного маленького танца. На цепочках вели крохотных длинноногих собачек. «Они происходят с острова Ибица», — сообщил ей Керкалос, «и распространились даже до Египта, где фараоны так восхищались ими, что изображали в своих гробницах. На Лесбосе не было ни египетских сводов, ни вавилонских арок. Здесь они прошли под обоями». Она снова увидела колонны, которые уже видела в святилище Аполлона. «Как они называются?» «Дорические». И он начал объяснять пропорцию между высотой и площадью между осями. Растительный узор, как и на Левкосе, был вырезан на капителях. В палатках мастера плетущие гирлянды ловкими пальцами сплетали красивые папоротники и цветы. С другой стороны продавалось пальмовое масло, в то время как в соседней палатке было выставлено мягчайшее перья экзотических африканских птиц. Она остановилась перед персидскими сапфирами и египетскими изумрудами, но Керкалос, сделав знак повозке, запряженной парой арабских лошадей, остановил ее. «Жарко, и тебе, должно быть, хочется принять ванну», — сказал Керкалос. Она согласилась, надеясь, что не показалась слишком провинциальной, но широко раскинувшийся город Сиракузы был ошеломляющим. В смысле искусств, богатства экзотических жителей, наполнявших его улицы и площади, ничто не могло с ними сравниться. Митилен оказалась деревней. Она была рада, что приехала сюда. Поэту необходимо знать все, что только есть в мире. А если этого не было в Сиракузах, то уж точно не было нигде. Вилла Керкалоса располагалась на песчаном побережье. Широко раскинувшиеся строения были гармоничных пропорций, сложенные из камня, и в некоторых секциях были в три этажа. При входе в поместье, как она уже видела в городе, были повешены ярко украшенные тенты. Трехъярусные стены из известняка слепили с людой, включая главное здание, от которого во всех направлениях цвели сады, кроме одного, которое выходило к морю. Аромат цветущего граната, яблонь, груш наполнял воздух, как и пышные клумбы садовых цветов. Она увидела Аполлона-лучника, снова стоящего у бьющего фонтана, и Артемиду, взирающую на него со своего пьедестала. «Я счастлива быть гостьей в таком доме, как этот», — сказала Сафо, когда они вошли внутрь. «Если кто и счастлив, так это я», залучив к себе легенду Лесбоса. «Сегодня ты отдохни, а завтра пир гостеприимства. А потом мне надо начинать подыскивать себе свое место. Не такое, как это, конечно. Маленький домик подойдет для моих нужд. Но я хотела бы быть у песчаного берега, ведь я родилась в Эресе». «Эрес, я хорошо его знаю. Он лежит на западном побережье Лесбоса». «Да, западнее островка Геры». Керкалос кивнул. «А я с соседнего Андра. В тех водах я учился мореплаванию». «Но теперь твой дом здесь?» «Единожды открыв для себя Сиракузы, трудно жить где-то еще». Сафо восхищалась изумительно сплетенными стенными драпировками, дававшими тепло обширным помещениям, и в изумлении остановилась перед арфой. Это был первый инструмент такого размера, из когда-либо ей увиденных. «Я привез ее из моего последнего путешествия в Египет», — заметил Керкалос. Он позвонил, и служанка отвела Сафо на женскую половину дома. Это было новшество, на которое она не обратила внимания. В домах Митилены помещения принадлежали всем в равной степени. Апартаменты, отведенные ей, смотрели на море. А на выходе открывалась маленькая комнатка с терракотовой ванной, по сторонам которой порхали нимфы и богини. Она скинула на пол свой плащ и складчатый хитон, где их подобрала Ниоба. Затем Изящные лидийские сандалии, которыми она так гордилась, были сняты с ее ног. Она видела все фасоны изящных одежд, но другой такой пары лидийских сандалий ей видеть не приходилось. Она скользнула в душистую воду, которая имела лазурный оттенок от вделанной бирюзы. Хорошо было вытянуться и растворить усталость путешествия. Как далеко она забралась? Придется ли ей прожить всю жизнь среди чужеземцев? Плохие предчувствия ее матери тяготили ее. А вдруг Клея умрет? Она может даже не услышать об этом здесь. Или что-нибудь случится с Харом, который торгует вином за золото и рабов, чтобы их дом процветал. И она даже в изгнании вела подобающий образ жизни. Эвригий поговаривал о возвращении в Эрес, перепланировке и сборе винограда и виноделии. Лишь юный Ларих останется дома. Она вспомнила его уменьшающуюся фигуру, когда он стоял и махал ей вслед. Увидит ли она его снова? Алкей! В какой-то переделке он сейчас. Остался ли он с Харом? И где бы он ни был, Алкей наигрывал свои песни какому-нибудь мальчику с глазами, как сливы, пока его товарища, камушка, прибила к незнакомому берегу. К ней был послан кастрат, удивительно черный. Она испугалась таких больших рук, но они массировали ее равнодушно. Она почувствовала, что из нее вынули кости, как из рыбы. Эссенции, ароматы которых она раньше никогда не вдыхала, втирались в ее кожу, пока ее члены не превратились в желе. Была приготовлена постель, и скоро сон опустился на нее без сновидений. Если возможно спать мертвым сном, как говорят, то она спала именно так. Когда она, наконец, открыла глаза, Гелиос стоял в той же позиции, где находился, когда ее веки сомкнулись. Она лежала без движений в роскошной комнате. На полу были расстелены шкуры, толстые, пышные. Гобелен изображал Афину, сероглазую, со сверкающими очами, отдающую приказ Гермесу, проводнику мертвых и вестнику богов. Одежды Сафо были аккуратно сложены на стул слоновой кости, а рядом стояло кресло с высокой спинкой, инкрустированной перламутром. В арочном проходе мягко катило свои волны море, не продвигаясь вперед. Тяжелые занавеси были раздвинуты, открывая взгляду этот вид. Как великолепен этот миг! Лежать, как богиня, каждое желание которой исполняется прежде, чем она о нем подумает. Она поднялась тихонько, чтобы не привлекать внимания слуг, накинула свой хитон и прошла мраморным портиком к песку коснуться ногами пены Афродиты. Маленький мальтийский щенок увязался за ней, и она нашла палку, чтобы бросить ему. Крохотное создание послушно принесло палку, виляя хвостом. «Ты нравишься мне больше, чем эти худые собаки-сыбицы», — сказала она, взяв его на руки. Он был мягким и ухоженным, как и все здесь, подумалось ей. Она отпустила щенка и вошла в теплую воду. Вода так восхитительно волновалась вокруг ее щиколоток, что она решила поплавать. Оставив хитон на берегу, она вошла в море и поплыла к пристани справа от нее. Она плыла вместе со стайкой маленьких рыбок с желтой каймой. Прозрачное существо плыло мимо. Оно продвигалась, открывая и сжимая свой зонтик. Оно тоже было не больше ее руки. Она перевернулась и поплыла, лениво двигая ногами, чтобы отдохнуть, прежде чем предпринять заплыв к дальнему концу причала. Она наслаждалась ритмичными движениями своего тела, когда ее внимание привлекла суета на пристани. Люди, казалось, делали ей знаки. Она подплыла ближе и поняла, что ей придется плыть обратно. Потому что она осознала, она покинула женскую половину, ту часть пляжа и моря, те помещения и купальни, что отведены были для женщин. Она приступила к границе. Она не свободна была плыть, куда хотела, или идти, куда пожелает. Это знание явилось неприятным шоком. Даже в Пирре она приходила и уходила свободно, куда хотела, находя свои собственные места для уединения, где могла работать над своими песнями. Она отказывалась понимать, что женщины заперты на своей половине дома. Это было нестерпимо. Побултыхавшись в воде еще с минуту, она решила не обращать внимания на знаки с берега и продолжать плыть. Она проплыла мимо пристани и забавно подпрыгивающих фигурок. Но и бурю она подняла, вторгнувшись на мужскую часть берега. Она сознательно устремилась к этому берегу, запретному для нее, выйдя нагая. Вызвали самого Керколоса. Он стоял среди слуг, один из которых выступил вперед с плащом, которым она могла отереться и прикрыться. Она подошла к Керколосу и широко улыбнулась ему в лицо. Он в ответ не улыбнулся. Какое дивное купание! Ей показалось, она слегка запыхалась. Керколос отослал слуг на расстояние, недоступное для слышимости. «Сафо!» — начал он и повторил. «Сафо, ты морская нимфа или женщина?» Она рассмеялась, стряхивая воду со своих темных волос. «Сафо!» — начал он в третий раз. «Ему неудобно говорить об этом», — подумалось ей. «Хорошо. Ты заметила, что женщины на улицах города появляются в сопровождении рабов? В Сиракузах женщины, даже замужние, не ходят по улицам без сопровождения». «Очень живописно. Меня восхищают экзотические обычаи». «Думаю, Сафо», — заметил Керколос с мягким укором, «что ты намеренно не желаешь меня понять». «О, ты думаешь, что это в той же мере касается и меня? Но, конечно, нет. Я ведь приезжая». «В своем рискованном заплыве ты оставила женскую половину и оказалась на мужском берегу. Нечто такое могу заметить, чего никогда не случалось прежде». «Каким же будет наказание за этот общественный промах? Моя голова на блюде?» «С твоего позволения, госпожа, это будет следующее. Сегодня вечером на пиру, который я даю в твою честь, ты исполнишь несколько своих сочинений. Я никогда не был так восхищен, как той ночью, когда ты пела в доме Периандра, который я посещал много раз до того и находил совершенно безупречным. Я буду петь в твоем доме вечером, а теперь поплыли со мной». Он улыбнулся. «Не могу. Видишь ли, я знаю правила. Я не приезжий». «Но это же твой дом». «Я отплыву с тобой, но потом ты отправишься на свою половину, а я на свою». Она скинула плащ и бросилась в море вперед него. Он оставил свой гематион рабу и погрузился в море вслед за ней. «Ты хорошо плаваешь», — заметил он, — «прямо как мальчик». «Я плаваю хорошо», — ответила она ему со смехом, — «прямо как девочка». «Я слышал, женщины Лесбоса воспитываются в очень свободной манере». «Мы не рабыни и не служанки, если ты это имеешь в виду. А другие женщины Лесбоса такие же, как ты?» «Нет ни одной такой, как я. Я Сафо. Но их жизни не связаны. Они свободны передвигаться, как и все остальные. И они хорошо плавают. У нас нет мужских органов, но у нас есть руки и ноги, и головы на плечах. А теперь я вернусь на женскую половину и попытайся поступить, как я». С этими словами она прыгнула на него, толкнув его вниз, и затем быстро уплыла так, что он не успел ничего ответить. Он что-то бессвязно сказал. Она нырнула и появилась на поверхности воды слишком далеко для дальнейшего разговора. В песок воткнули шесты, и на них были натянуты тенты, чтобы укрыться от солнца. Там она и пообедала. Необа принесла медовых лепешек, фруктов, охлажденного вина. Ее детство на морском побережье вновь вспомнилось ей. Она вспомнила свои качели в саду и свою маленькую повозку, запряженную парой козочек, и что она оставила все это ради того, чтобы искать себе раковины и стоять на скалах в водяной пыли. В Эрессе море было другим, таким, что вызывало желание со страстью кинуться на берег. Но запах покрытых солью водорослей, снастей Посейдона, был тем же самым, с ягодами, несъедобными для людей, но из его глубинного царства. Она подхватила свой инструмент. «Лира, лира священная, ты подай мне свой голос». Ей на ум приходили едва вспоминаемые вещи, и Необе не позволено было прерывать ее, когда она пела. Так что Керкалос, подойдя ко входу на женскую половину, вынужден был ждать. Когда Сафо оторвалась от своих струн, ей доложили, что хозяин дома дожидается за дверями. Керкалос поклонился, когда она помахала ему. «Ты такой высокий», — посетовала она, — «кажется, тебе приходится наклоняться ко мне». «Я? Снисходить к Сафо?» «Скажи мне», — дерзко спросила она, — «а тебе позволено входить на женскую половину?» «Если меня пригласят». «Но я не приглашала тебя. Я желаю увидеть другую половину». «Это и было моим намерением — показать ее тебе. Все дома здесь устроены почти на один лад. Ты заметишь, что они смотрят на юг, чтобы зимой в них было солнце. Летом наружные колоннады обеспечивают тень. Основные вещи мы запасаем сами. Продукты с полей мои слуги помещают в сосуды, а рыбу коптят и развешивают. Самое прохладное место отведено для вина». «Ты делаешь свое собственное вино?» «Немного мы делаем, но большую часть привозим, как ты могла видеть вчера. Богатство дома в его тонких вазах, скульптурах и коврах, так что они размещены в наиболее надежных покоях». Она издала возглас над коллекцией музыкальных инструментов. Египетский систр, большой самбук и симикион, на котором она насчитала 34 струны. Она осторожным пальцем коснулась китары, гадая, какие звуки можно извлечь из нее. Проходя снова перед лирой Барбитос, она, осмелев, извлекла гулкий звук. Частично скрытый, прислоненный к стене, стоял сантир, инкрустированный золотом. Керкалос, проследив за ее взглядом, пояснил. «Из Персии, а, возможно, из более далеких земель». Не отличаясь размерами и внушительностью, он привлек ее своими пропорциями. Коснувшись инструмента, она сделала гримаску. Он настоятельно нуждался в настройке. Двигаясь дальше, в другую часть комнаты, она подошла к застывшей каменной фигуре, в которой чувствовалось много силы. Стоя перед ней, Сафо заметила: это создано каким-то древним народом. Затем ее внимание привлек разбитый корабельный сундучок. «А что содержится здесь?» «Пергаментные свитки и книга, переплетенная в железо». Он открыл сундучок, и она заглянула внутрь, с благоговением доставая книгу, первую, которую она когда-либо видела. Знаки, стоявшие на единственном листе, были ей знакомы, но она не могла связать их вместе. Она изучала слова, стоявшие в колонках, но не знала их. «Это написано на каком-то чужом языке. А что там написано?» «Кто знает? Ни один здесь не может разобрать». Сафо продолжала задумчиво рассматривать чудо, замечая, как полупрозрачные ленты папируса склеены друг с другом. И озадаченная таинственными словами, которые шли без промежутков. «Может быть, это труд великого поэта, о котором мы ничего не знаем?» «Скорее всего, это записи землевладельцев его счетов». Она рассмеялась, осторожно положив книгу обратно в сундучок. «Сафо», — импульсивно сказал Керкалос, — «я не хочу, чтобы ты спешила с поиском подходящего жилья. Я надеюсь удержать тебя подольше в качестве моего гостя и друга». «Благодарю тебя, Керкалос и Зандра. Тогда я последую нашему эллинийскому обычаю. Ты дашь мне ужин этим вечером, после чего, во время моего пребывания, я буду обеспечивать себя и тех, кто со мной». «И ты не будешь торопиться с поиском виллы?» «Всегда приятно быть оседлым, но я не буду спешить. Она протянула ему руку в знак дружбы, и он с жаром пожал ее. Казалось, Керкалос пригласил все сиракузы на встречу с изгнанной поэтессой Лесбоса. Ее песни были здесь всеобщим увлечением. Все повторяли их месяцами, и с каждым приходящим судном поступали новые. То, что она была женщиной, рассматривали как редкое чудо. Боги, которые всегда так своенравны, поместили гений в существо женского пола, и кто скажет, почему? Этот Гомер женского пола не писал в старомодном стиле. Ее труды раскрывали ее саму, а через нее они узнавали себя. Через нее они видели не гигантский мир героев и чудовищ, но настоящий мир. Сафо описывала точно то, что она видела, и она знала, как смотреть. Природа была ее учителем. Природа — ее собственное нетронутое сердце. Ее девственность изумляла всех и была темой постоянных пересудов. Как могла та, которая не знала мужчин, знать такую страсть? Нет ли у нее тайного любовника? Как насчет Алкея? Говорили, он был бы не против, но она не захотела его. Керкалоса поздравляли со всех сторон с такой удачей. Повстречать ее и принимать ее как гостью и друга в своем доме. Ходили слухи, что она очень богата. Иные же утверждали, что она абсолютно бедна, а некоторые говорили, что она смутьянка, строившая заговоры для свержения Меланхра, что она и ее брат приложили руку к убийству Мессила, бывшего тирана Лесбоса. Были намеки, что она, ее брат и их товарищ по заговору оплатили его смерть лидийским золотом. Опасная женщина, с которой они не позволили бы общаться своим супругом, но встречу с которой сами предвкушали. Они гордились знакомством с ней, хотя и соглашались, что женщина интеллектуальная не может считаться вполне порядочной. Ее заплыв на мужскую половину причала уже обсуждался по всему городу. Некоторые считали это актом бравады, другие — демонстративным пренебрежением. Она полна была решимости доказать, что артистам правила не писаны. Некоторые ссылались на ее неведение. Она не знает наших обычаев. Но что значит обычаи для революционерки, которая так красиво воспевает цветы? Сафо не желала быть той загадочной личностью, которой она являлась. Противоположные силы всегда обитали в ней. Иногда она прислушивалась к утонченной стороне своего характера. В другое время она была охвачена неким темным, непостижимым существом и давала ему песни, поскольку невозможно было сопротивляться этому. Чтобы подготовиться к своему появлению в обществе Сиракуз, она провела вторую половину дня за сложной процедурой туалета. Она должна выглядеть настолько блестяще, насколько это возможно, во имя Эолийского Лесбоса. Она была вымыта, подкрашена хной, умащена маслом, надушена. Ей сделали педикюр и маникюр. В ее волосы были вплетены цветы. На запястьях и щиколотках защелкнулись браслеты. Когда все процедуры были закончены, и ее женщины отступили в сторону, она взглянула в свое зеркало. Она вспомнила замечание своей матери: «У тебя милая улыбка». «Ты некрасива», — сказала она себе, добавив «но». «Ты Сафо».